Изумительная немецкая основательность виделась здесь во всем. Новейшие шагающие жилые модули, не шедшие ни в какое сравнение с халупами СКДР, могли перемещаться по леднику. Настоящая канализация, много строительной и вспомогательной техники. Снегометы, экскаваторы, небольшой авиационный парк, включавший в себя не только вертолеты Ми-17, но даже такую сказочную древность, как винтовой DC-3 Blazer, производившийся с 1935 года. Хозяйственные люди. Ноймайер – общее название не одной, а сразу трех станций, объяснил Фальке, подогнавший к посадочной площадке вездеход. Основная – НМ-3. Мы сейчас находимся на ней. Красивая витрина, которую иногда можно показывать интересующимся и журналистам. Второй комплекс – в 5 километрах севернее, неподалеку от ледяной гавани, в которой швартуются крупные суда. Самая старая база – НМ-1, построенная специалистами ГДР при помощи Советского Союза вместе с вашей Новолазаревской в середине 60-х. Стоит еще дальше, у самого края ледника, толщиной более 300 метров. Под ледником – скала. Залезайте в машину, ветер поднимается. Едем. Начиналась метель, но заблудиться в снежных пустошах было невозможно, благодаря многократно дублированным системам безопасности. Радиомаяк, спутниковая навигация, да и простейшие столбы-вешки с проблесковыми огнями позволяли миновать расстояние до старого поселка без затруднений. НМ-1 выглядела брошенной. Ни души. За снежными вихарьками вырисовывались темные силуэты коробкообразных строений, живо напоминавших бравурные репортажи телевидения эпохи позднего СССР о героической трудовой вахте полярников. Мачта радиоантенны покосилась, стекол в окнах двух балконов нет, облезлые коричневые контейнеры составлены неопрятной группой. Кажущееся запустение. «Не посоветовал бы ходить сюда посторонним», — бывший полковник военной разведки ГДР заглушил турбодизель гусеничной машины. «А вот там, там и еще справа тепловые детекторы движения и лазерные сканеры. Обнаружат любого недоброжелателя еще на подходе. В действие сразу вступит охранный Абтайлунг, у которого множество сюрпризов для любителей совать нос в чужие дела. Не говоря уже о том, что те, кто живет внизу, предпочитают не афишировать свое существование и ревностно оберегают собственный покой. Задача моих подчиненных – пограничная стража». «Напомните, во сколько отбой?» – поинтересовался Иван. «Мы валимся с ног. Алена Дмитриевна засыпает на ходу». «Метафора не самая точная, но близкая к истине», – украдко зевнула Филологесса. «Очень долгий и тяжелый перелет». «Вас устроят незамедлительно», – отозвался Фальке. «Встреча состоится не раньше, чем вы отоспитесь и приведете себя в порядок. Комплекс оборудован с современным комфортом». Встретили двое. Отворили металлическую дверь, ведущую в бывший административный модуль. Шерстяные вязаные маски, обязательные темные очки. Солнце ползло высоко над горизонтом, хотя по местному времени было около 10 вечера. Вооружены незаменимыми хеклер-кохами. Молча проводили к подъемному механизму. В глубины, прорубленные в тысячелетних льдах, наклонной шахты можно попасть, используя клет-лифт, куда свободно помещалось человек 10. «Никто не страдает клаустрофобией?» Фальке нажал зеленую кнопку на пульте подъемника. Клеть мягко заскользила вниз, тихонько гудели сервомоторы. «Непривычно, да, но в итоге мы окажемся всего лишь на уровне моря. Ледяной щит надежен. За всю историю эксплуатации обрушений не отмечено. Ниже лед настолько спрессован под собственным весом, что почти не отличается от камня». «Что это?» Славик вдруг поежился, ощутив мощную вибрацию, вызванную отнюдь не механикой лифта. Знакомое чувство, недоступное другим. «Господи, ведь там...» «Заметили?» — выпрямился Герр Фальке. «Да-да, червоточина. Одна из самых крупных аномалий на планете». «Вы...» «Получается, вы тоже Аргус?» «Аргус, охраняющий непринадлежащую ему дверь». Вышла длительная заминка, ожидание растянулось на сутки. Фальке обошелся ничего не значащими объяснениями о техническом сбое. Нет, это не слепой период и не затемнение. Просто на той стороне возникли какие-то непредвиденные проблемы, которым мы никакого касательства не имеем. Первые впечатления Славика о базе НМ-1 показались смазанными. Очень хотелось пожевать горячего, растянуться на койке и вырубиться часиков эдак на 10. Спустились, прошли скупо освещенным изогнутым коридором, затем показалась металлическая лесенка, ведущая к естественным пустотам в толще ледника, где были установлены сборные цилиндры жилых и технических модулей. «У нас тесновато», — сообщил Фальки, отодвигая дверь люк цилиндра. «Надеюсь, четырехместная каюта не вызовет возражений. Душевая кабинка, ватер-клозет и микроволновка для разогрева индивидуальных рационов в наличии. Давайте я закажу на камбузе ужин. Дело нескольких минут. Вы пока располагайтесь». «Хотелось бы узнать, откуда у них энергия», — сказал Иван, сбрасывая с плеча сумку с вещами и ноутбуком. «Генератор? Запаха выхлопов дизеля в пещере я не почувствовал. На глубине в 300 метров приходится решать множество проблем. Утилизация мусора, отопление, термоизоляция жилищ, сброс сточных вод». «Не все ли тебе равно?» — Славик пощупал одеяло на верхней лежанке. Каюта смахивала на купе в дорогом фирменном поезде. Разве что площадь побольше и окон нет. «Заметили? В пещере гораздо теплее, чем на поверхности». -5, -7, по моим прикидкам», — отозвался Иван. «Обычное дело. Доступ холодного воздуха снаружи ограничен. Особый микроклимат. Думается, пещера здесь не одна. Попросим Гера Фальки провести экскурсию». «Только не сейчас», — взмолилась Алена Дмитриевна. «Ужинать и спать». В столовой приятно пахло домашней пищей и тайскими приправами. 8 столиков, кухня за пневматической дверью. На стенках идиллические мещанские пейзажи с кирхами, овечками и старинными замками. Оказалось, один из сотрудников увлекается акварельной живописью. «Картофельное пюре, шницели в соусе, сыр и зеленый салат», — провозгласил Фальки, как только кок принес блюдо с закрытыми крышками никелевыми тарелками. Сам кок отчетливо смахивал на подводника времен Второй мировой. Аккуратно подстриженная рыжая борода, черная пилотка без кокарды и такой же комбинезон. Впечатление портил только умилительный фартучек с вышитой свинкой. «Клаус, нам кофе, даме горячего молока с печеньем». «Господа, не стесняйтесь, приступайте. У нас тут запросто, по-семейному». «Знаю, страшновато, но комплекс абсолютно безопасен. Теоретически здесь можно пересидеть воздушный ядерный взрыв над Ноймайером, особенно если уйти в карстовые пещеры под континентальной плитой». «Существует вероятность?» — подняла бровь Алена. «Мизерная. Однако, по нашим данным, Ноймайер является одной из целей американских и русских стратегических сил». «Это по каким данным?» «По оперативным», — неожиданно едко сказал Фальке и рассмеялся. «Ничего не бойтесь. Столько лет прошло, а наши визави с той стороны вполне самостоятельны и не проявляют назойливого интереса к жизни этого мира. За редкими исключениями». Наутро будить концессионеров никто не стал. Времени на отдых предоставили с избытком. Ваня поднялся первым, забрался в душ, подивившись горячей, как кипяток, воде, льющейся из смесителя. Потом растолкал остальных. «Без 20:11 утра, между прочим», — отметила филологесса. «А нас забыли?» «Вряд ли», — Иван вытянул руку, указывая на крошечный шарик с мигающим розовым индикатором, установленный в углу под потолком каюты. «Камера наблюдения. Деликатные хозяева решили не тревожить гостей без особой необходимости. Мы разве куда-нибудь торопимся?» Густав Фальки объявился в скорости. Обходительно пожелал доброго утра и сообщил о некоторых трудностях сугубо технического характера. Рандеву откладывается, скорее всего, до вечера. «Ну что, вначале плотный завтрак, а потом осмотр достопримечательностей. Вы люди посвященные, с отличными рекомендациями, поэтому беречь от вас сомнительные тайны Ноймайера не имеет никакого практического смысла. Особенно с учетом предстоящего визита на ту сторону». «Такие пещеры образуются в леднике в месте выхода внутриледниковых и подледниковых вод», — неторопливо повествовал Фальке, шаря лучиком фонаря по сверкающим искорками стенам. Экскурсию было решено начать с обширного зала, откуда уходил шурф на поверхность. Коридоры между пустотами искусственные, прорубали своими руками на протяжении 30 лет. Некоторые ходы пришлось прокладывать заново, после подвижек ледника. Давайте сходим к гавани. Обещаю незабываемое зрелище. Гавань? — переспросил Иван. Здесь? А где же еще? Не отставайте. Человеку непривычному в лабиринте можно заблудиться, а системы слежения действуют не во всех тоннелях. Вас, конечно, быстро отыщут, но к чему ненужные приключения? Под ногами хрустела галька, перемолотая за несчитанные века титаническим ледниковым массивом. Вроде бы идешь по настоящей земле, но сверху над человеком тяготеют миллионы тонн замерзшей воды. Случись завал, и из этой могилы не выберешься. Впрочем, Герр Фальке уверен в себе и не испытывает малейших сомнений в надежности НМ-1. Славик насчитал 8 ответвлений в боковые коридоры. Если по главному пути был проложен кабель с тусклыми лампочками, то черные дыры второстепенных тоннелей уводили в непроглядную тьму. Попадались пластиковые таблички со стрелочками. Гавань, топливный склад, распределитель, узел связи. Подлёдный поселок-то гораздо обширнее, чем показалось вчера вечером. «Случись мне работать балаганным фокусником», — Фальке остановился перед резким поворотом направо, «я бы завязал вам глаза, провел к берегу и, сказав волшебное «Ein, zwei, drei», сорвал повязки, насладившись эффектом. Придется обойтись без магии. Но я все-таки надеюсь, что у вас крепкие нервы и обмороков не последуют. Я не захватил с собой нашатырь. За мной, форвардс!» «Распроедрена мать! Что это такое?» Первым не удержался Иван. Маска хладнокровия и флегматичности растворилась бесследно. «Ну ни хрена себе!» «За гранью понимания», — нервно сказала Алена, обводя взглядом панораму гавани. «Ваня, закройте рот, ворона влетит». «В Антарктиде вороны не водятся», — проговорил глава концессии. «Скажите мне, что это галлюцинация». «Ах ты, боже ты мой! Я ведь не верил. До последнего не верил». «Коньяку?» — отставной полковник Фальке чуток подтолкнул Ивана локтем и протянул открытую фляжку. «Берите, помогает. 20-летний Пьер Ферран специально заказывал. Люблю». «Жюль Верн, капитан Немо». Славик неожиданно для себя остался спокоен, как камень. Подсознательно ожидал увидеть нечто подобное, при этом чувствуя постоянный и неослабевающий зов двери, скрывавшийся под скалами. «Герр Оберст, а где же сокровища? Алмазные россыпи и груды пиастров?» «У нас несколько иной профиль», — отшутился Фальке. «Так и будем стоять, господа?» «Идемте, покажу вблизи и отвечу на вопросы. Знаю, у вас их много». «Погодите», — отмахнулся Ваня. «Дайте осознать, прочувствовать». «Загадочная русская душа?» — с нарочитым акцентом сказал Фальке и усмехнулся. «Осознавайте сколько угодно. Мешать не буду», —